«Ты побежден, пес Кулана!» — провозгласил Лугайт. «Сейчас ты умрешь!» «Я хочу умереть стоя!» — ответил Кухулин, вскинув голову. В его руках не осталось сил. Сказывалось съеденное собачье мясо. Он видел слезы в глазах своих воинов, хотя сам еще не осознал, что ему предстоит уйти из жизни. Кухулин никогда по-настоящему не думал о смерти, ведь рядом всегда оказывался тот, кто напоминал, что пес Кулана полубог и не может умереть. «Так и быть», — ответил Лугайт. Кухулин поднялся и побрел на край обрыва, где рос гигантский дуб. Не глядя на врагов, взял веревку и обмотал вокруг широкого ствола. И в этот момент зачарованное кольцо поразило его в спину. Острие прошло насквозь, задев сердце. Любой другой мужчина умер бы на месте, но Кухулин, не издав ни звука, привязал себя к дереву. На лбу проступил смертный пот. Когда из последних сил пес Кулана затянул узел у себя на животе, наблюдающие за этим действом головорезы не смели к нему прикоснуться. На их лицах было неподдельное восхищение. «Он точно полубог!» — пробормотал Лугайт, пятясь от тела Кухулина, чья голова опустилась. Из груди, которая не вздымалась больше, сочилась кровь. Эти слова, сказанные шепотом, не остались неуслышанными богини войны. Морриган ни на минуту не покидала поле боя, жадно наблюдая за пленением Кухулина. Когда Лугайт занес копье, она испытала экстаз. Единственный смертный, осмелившийся отвергнуть ее помощь и усомниться в ее силе, встретил свою гибель. Для Морриган герой был не полубогом, а лишь выскочкой и глупцом, который получил бы все, ублажив ее. Как же она его хотела! Земные страсти, такие как гнев, похоть, жадность и эгоизм, были знакомы богине войны, потому что она олицетворяла резню, самое земное из всех занятий. Морриган являлась многим героем, и все они служили ее тщеславию и плотским желаниям. Но Кухулин... В нем было нечто такое, что заставило богиню желать его еще больше. Возможно, роковую роль сыграл тот факт, что мужчина отверг ее. Понимая, что пес Кулана мертв и уже никогда не достанется ей, Морриган все еще рассчитывала обладать им. Неутолимая жажда проснулась в ней, жажда отведать его крови. Она должна отличаться от крови остальных, как отличался сам Кухулин. Гонимая этим желанием, с боевым кличем, от которого у смертных подкашивались колени, богиня обернулась огромной вороной. Птица оттолкнулась от земли. Несколько взмахов крыльями, и вот она уже на краю обрыва, где раскинулся многолетний дуб. Воины Лагина покинули это место, оставив тело Кухулина на поругание воронью. Но Морриган знала, что ни один ворон не дотронется до плоти умершего героя. Он принадлежал ей одной. Ворона исчезла. Вместо нее снова появилась брюнетка в зеленом платье. Женщина дивной красоты с изумрудными глазами. Ее зрачки расширились, когда она медленно, едва касаясь земли, подошла к телу Кухулина. Взгляд остановился на крови, которая тоненькой струйкой сочилась из раны. Дыхание Морриган перехватило от жажды. Обычно она прикасалась к трупу пальцами, обмакивала их в кровь и медленно облизывала, чтобы распробовать, стоит ли эта жидкость ее внимания. Но не в этот раз. Повинуясь всепоглощающему желанию, брюнетка накинулась на тело, вцепившись в него зубами. Кровь оказалась настолько вкусной, что ей захотелось больше. Она осушит мертвого героя до последней капли. Морриган пила, заливаясь победным хохотом, в котором звучали нотки безумия. Красная жидкость была так хороша, что богиня не замечала ничего вокруг. Не увидела она и того, как открыл глаза тот, над кем она праздновала победу. Кухулин, еще не распрощавшийся с жизнью, наградил этот мир последним, но осмысленным взглядом. Затем пес Кулана издал стон и провалился в забытье, из которого больше не вышел. «Что?» Отпрянула от тела Морриган, впервые за свою вечную жизнь потеряв равновесие и не устояв на ногах. «Он жив!» В ужасе, который она сама до этого внушала другим, богиня смотрела на проклятого героя. «Как он мог быть живым? Ведь копье должно было мгновенно убить его!» Но вскоре другое отвлекло внимание Морриган от ненавистного тела. Что-то происходило с ней самой. Непонимающе богиня уставилась на свои руки и ноги. Ногти на них резко чернели и отрастали. Пальцы стали крючковатыми. Кожа на них, всегда нежная и цветущая, покрывалась мертвенной бледностью, становилась почти мраморной. В панике богиня закрыла лицо, и тут же боль пронзила ее ладони, прижатые ко рту. На них красовались порезы от чего-то тонкого и острого. Морриган провела пальцами по алым губам и испустила леденящий душу крик. «Клыки!» Именно ими она только что вгрызалась в плоть Кухулина, в живую плоть. Равнина Муртамны содрогнулась от визга богини войны, которая впервые в жизни попробовала теплой, живой, человеческой крови. Морриган плакала кровавыми слезами, корчась на земле, прямо у ног своего врага Кухулина, который издевательски остался стоять даже после смерти. Красные слезы застилали глаза богини, так что она не обратила внимания на первые лучи солнца, показавшиеся из-за горизонта. Морриган не заметила бы и 10 светил, палящих над головой. Все, о чем она могла думать, это горячая человеческая кровь. Мысли о ней занимали всю ее сущность. Морриган больше ничто не интересовало в этом мире. Ею двигал один только голод, который она не могла побороть, как ни старалась. А солнце, между тем, неумолимо поднималось. Окрасилась оранжевым трава у ног мертвого героя. Первые отблески упали на подол зеленого платья Морриган, воспламенив его. «Нет! Нет!» — кричала богиня, прикрывая глаза от яркого света, не зная, что цвет их теперь не зеленый, а красный. Вся ее плоть оказалась в огне, и великолепное тело разлетелось в пепел, не успев обуглиться. От Морриган остался только прощальный крик, еще долго висевший над равниной. Она ушла на границу забвения, еще не зная, что вскоре провалится в него, ибо люди больше не вспомнят о ней. «Святая блудница и сын ее, вампиреныш!» только и смогла произнести Милена, уставившись на Верескова. Глаза ее стали размером с пару блюдец. Эти двое сидели в гостиной небольшого особняка, правозащитника в пригороде Вамп-Петербурга, пили подогретую кровь из специальных кружек с летучими мышками и беседовали. Впрочем, все это делал один только вампир. Он говорил, и он же прерывался, чтобы промочить горло, пересохшее от долгих монологов. Зубкова же с открытым ртом жадно ловила каждое слово депутата. Никогда ей еще не было так интересно, как сейчас, когда Вересков рассказывал окончание легенды о богине Морриган и Кухулине. «Она умерла? Сгорела на солнце?» «В том-то и дело, что нет», — вздохнул Вересков. «Она просто исчезла, забытая людьми, от которых брала силу». «Не понимаю», — покачала головой Милена. «В общем-то, я вообще мало что понимаю. Чем плоха человеческая кровь? Что случилось такого ужасного, если Морриган отрастила клыки?» В мире богов все очень сложно и сбалансировано. Они управляют каждой сферой жизни человека, но при этом никогда не пересекаются. Богиня войны не богиня смерти. Морриган не могла переступать черту и лично убивать людей. Для этого были другие божества. Казалось, Вересков импровизировал на ходу, выдавая Милене лишь собственные домыслы. Морриган превысила полномочия, подвергнув сомнению саму божественную сущность. В итоге она попала в зависимость, пристрастившись к человеческой крови. Живой крови. Милена тихо смотрела на кружку с летучими мышами. Вересков предупредил, что рассказ о Морриган — это всего лишь легенда, но вампирше показалось, что есть в этом что-то логичное. Ее воспитывали в глубоком религиозном почтении к великому графу Дракуле, отцу всех вампиров, но никто не объяснял, откуда тот взялся.